Выбор кареты меня не занимал. Я взяла из комнаты наработки по баронессе Сайпер и в ожидании леди Луизы перечитывала, сидя на лавочке под кустом пышно цветущего рододендрона. Карету подали быстро, запрягли двумя белоснежными окасинцами, и, к моему удивлению, леди Луизу долго ждать не пришлось. Девушка появилась на крыльце буквально через 10 минут. «Леди Луиза!» На крыльцо вслед за хозяйкой выскочил дворецкий, но девушка, не обращая внимания на бегущего следом мужчину, гордо шла вперед. «Присцилла, поедемте, иначе вы опоздаете». «Но Луиза!» «Леди Луиза!» Вновь крикнул встревоженный мужчина, однако лакей помог девушке забраться в карету и протянул руку мне. «Альгенда, что происходит?» «Альгенда!» – недовольно вскрикнула Луиза. «Мы с Присциллой прокатимся, только и всего. У нее на работе наверняка очень весело, а мне не помешает проветриться. Ты так не считаешь?» «Конечно!» – дворецкий сразу успокоился и бросил на меня короткий взгляд. «Езжайте, но будьте осторожны!» «Уж не сомневайся! Присцилла, идемте же! Мне не терпится посмотреть, чем вы занимаетесь?» Я еще немного постояла, переводя взгляд с застывшего с протянутой рукой лакея на дворецкого и обратно. Наконец, кивнув Альгенде, расположилась в карете и, откинув голову на бархатную спинку сиденья, тяжело вздохнула. «Кажется, меня ждет очень тяжелый день». Осознавать, что день будет не просто тяжелым, а невозможно тяжелым, я начала через 15 минут езды, если не меньше. Луиза не замолкала ни на минуту. Она делилась со мной всем, начиная от нарядов любимых фарфоровых кукол, которые по ее приказу сшили лучшие модистки столицы, до недовольства пятым по счету садовником, который вырастил рододендроны амарантового цвета, а не цвета фуксии. «Действительно, неслыханная дерзость!» не удержалась и съязвила я, распахнув веер и открыв шторку кареты. «Не открывайте шторку, это опасно. Я поставила на карете огненный щит, но стрелы, к примеру, сильных магов дома воды, могут сразить даже сквозь него». Перевела встревоженный взгляд на девушку и тут же закрыла шторку. «Луиза, вы умная девушка. Неужели вас действительно занимают подобные вещи?» «Хотите на чистоту? Чем, по-вашему, я должна заниматься в четырех стенах?» «Самообразованием?» Губы девушки дернулись в нервной улыбке. Она откинулась на спинку сиденья и огорошила меня. «Я владею 5 языками, в совершенстве знаю магию огня, даже сложнейшие заклинания первой ступени. Мне подвластна огненная стихия больше, чем магистрам из диссертационного совета, ботаника, физика, химия, астрономия, живопись. Я освоила игру на 6 инструментах, рапиру, езду без седла». «Ого! И для чего? Чтобы со всеми этими знаниями на стены смотреть? Стены, которые я даже не могу обставить по своему вкусу, потому что интерьер так нравился?» Она осеклась и сменила тему. «В общем, вы поняли, почему стали для меня глотком свежего воздуха?» В этот момент стало так жаль Луизу, что захотелось ее обнять. Знала ли она материнскую ласку? Выросшая среди сестер и любвеобильных братьев, я никогда не испытывала недостатка в любви, но Луизе, похоже, этого весьма не хватало. Лорд заботится, как знает и как умеет. По-мужски. В мужском понимании любовь выражается в защите. Но как сложно молодой девушке понять и принять это? Порой за родительским «нет» кроется бесконечный страх за ребенка, о чем я и сообщила собеседнице. «У твоего отца опасная работа. Он делает все, чтобы тебя защитить». «А толку-то мне от его защиты? Я жить хочу. Сейчас моя жизнь проходит. Скоро мое совершеннолетие. И что вы думаете, даст он мне станцевать яблоньку на балу? Да он, если увидит меня рядом с парнем, наверняка с того кожу живьем спустит». Не удержалась и рассмеялась. Луиза так мило выглядела в своем гневе, что улыбка расцвела сама собой. Понимаю, ей юношеские волнения казались такими настоящими, такими важными и реальными, что не было сил и возможности осознать, как все они тщетны на самом деле. Я ничуть не сомневалась, что все у девушки будет. И любовь, и брак. Вот только когда – другой вопрос. Впрочем, это не мое дело. Лорд и мать Луизы должны решать такие вопросы, а не я. У меня права на это нет. Не заметила, как после разговора по душам прониклась к Луизе с ее немного эгоистичным характером, за которым на самом деле спрятана ранимая душа маленького ребенка, симпатией. Мы разговаривали о языках, путешествиях, звездах и за разговорами не заметили, как оказались возле крыльца моего офиса. Лакеи помогли выбраться из повозки. С любопытством наблюдала за реакцией девушки, которая, придерживая шляпку, смотрела на яркую деревянную вывеску «Сводницы». Толкнула двухстворчатую деревянную дверь и, оказавшись вставшей уже родной приемной, улыбнулась. «Ну, проходи, Луиза, осваивайся». «Ничего себе!» Глаза девушки светились золотом. Развязывая ленты шляпки, она жадно глядела по сторонам. На стенах приемной висели картинки с наших лучших свадеб, пожелания клиентов в рамочках, разнообразные подарки от них же. На журнальном столике перед козеткой стопкой лежали проспекты с цветными картинками. Девушка сразу же направилась туда. «Доброе утро! Ваш кофе! Шоколад внутри!» Салли протянула картонный стаканчик черного кофе, а мой взгляд упал на огромный букет на ее столе. «У тебя влиятельный ухажер?» «У вас влиятельный ухажер», — улыбнулась она, обхватывая двумя руками бордовые розы, перетянутые золотой лентой из органзы. «101. Здесь карточка. Поставь в моем кабинете», вынимая из букета конвертик и вдохнув терпкий аромат королевы цветов, я устроилась рядом с Луизой на вельветовом диванчике. «Шикарный букет. Ваш жених?» «Сейчас узнаем». Открыла маленький конвертик и вынула кремовую карточку с золотым тиснением, на котором было выбито два слова. «Лорд Сазерленд». Закатила глаза и бросила карточку в урну для бумаг. «Лучше кофе попью». «Нет, просто один настырный лорд». Перед фактом поставил. «Ни извинений, ни добрых слов. Стоит ли вообще его цветы ставить в воду? Вдруг от нее они превратятся в змей и задушат меня в собственном кабинете?» Хотя лорд непрозрачно намекнул, что его поведение изменится. Кажется, изменения начались. Салли вернулась и рассказала последние новости, одновременно передавая несколько писем. Обычно корреспонденции куда больше. «Марго отправилась за, графиней Элоин», метнув взгляд в сторону Луизы, Салли аккуратно подбирала слова. «Она прибыла сегодня на первом дилижансе. Баронесса Сайпер будет через 2 часа, а дело графини Хойнтройнт. Отказать», — отрезала я. «Ей мы не станем помогать. Графы Вильденбург и Хойнтройнт договорились об этом браке еще при рождении их детей. Графиня довольно строптива и эгоистична, но молодой граф Вильденбург в нее влюблен. Он хорош собой, богат, без дурных привычек и, что самое главное, сделает ее счастливой». «Видели их будущее?» Салли вздохнула и устроилась за столом. «Поправочка. Прекрасное будущее. Так что откажи и отправь от нас утешительный подарок». «Обоим?» «Ну, разумеется. Порой приятно помочь бесплатно. Есть у меня традиция. Если я вижу благополучное будущее для пар, которые еще не осознавали своего счастья, то кроме отказа помогать в разладе отношений, я посылаю подарки. Как правило, ей розы и шоколад, ему бутылку хорошего алкоголя. И самый главный элемент – признание в любви с просьбой о встрече. Как правило, к концу этой встречи о факте подлога уже никто и не вспоминал. Обожаю свою работу». «Значит, вы помогаете людям найти свою любовь?» Луиза открыла очередной альбом, на этот раз со свадебными нарядами, и замерла. «В том числе. Прошу прощения за мою невоспитанность. Салли, это леди Луиза, моя гостья. Леди Луиза, это Салли, наш секретарь». «Секретарь в делах любви», — подмигнула она. Желаете чего-нибудь?» «Спасибо, но вы мне ничем помочь не можете. А вот Присцилла...» И взгляд на меня полный надежды. «Вы же мне поможете?» Я все же подавилась кофе. Не за завтраком, так на работе. Салли подбежала с салфеткой и, промокнув губы, я деликатно спросила. «В чем именно?» «Найти свою любовь». И взгляд такой, серьезный, полный надежды, что отказать язык не поворачивался. Что-то рядом с Луизой мой язык вообще себя странно вел. «Конечно, ты достойна любви. Пойдем, я покажу тебе альбомы. А можно будет посмотреть, как вы работаете? Как сводите людей или разводите? Судя по рекламе, вы с вашей партнершей можете все в делах сердечных. Все могут только духи четырех стихий, а мы лишь стараемся немного подправить нити судьбы». Я улыбнулась и пригласила Луизу в свой кабинет. Девушка устроилась на козетке, а я, достав внушительный альбом с изображениями молодых юношей, положила его на колени гостье. Это список холостых знатных юношей королевства. Те, что в столице, сейчас расположены на первых пяти страницах. «Откуда у вас этот список?» Разглядывая изображение, восхитилась девушка. «Никто с таким интересом, кроме Марго и Салли, не относился к тому, что я делаю. Приятно». «Все ради клиентов. Обширная сеть частных детективов, личные знакомства, обаяние и харизма. Неважно, как мы этого достигли. Важно, что этот тебе не подходит». Я заметила изображение рыжеволосого юноши и извлекла его из альбома. «Почему?» «Потому что, как оказалось, он предпочитает мужчин, да постарше». Луиза глянула на изображение рыжего парня с пренебрежением и вновь вернулась к альбому. Воспользовавшись свободным временем, я разобрала почту, заказала Салли сервированный обед на две персоны, поскольку баронессу Сайпер, мою клиентку, придется готовить к ужину у короля. Затем обратила внимание на цветы, размещенные на своем рабочем столе. Толстые стебли заканчивались массивными бордовыми головками и умопомрачительно пахли. Что же задумал лорд? Не полагает же, что пленит мое сердце одним букетом. Впрочем, он и пятью букетами его не пленит. Да даже если добавит огромную коробку конфет, ни одна мышца не дрогнет. Из коридора донеслись знакомые голоса. Позволив Луизе выбирать потенциальных женихов, я вышла в приемную, широко улыбнувшись, при виде старой знакомой. «Графиня Элайн!» – воскликнула я. «Как-то прикипел этот псевдоним к женщине, и мы решили его не менять. Один раз он помог добиться цели, поможет и второй». «Марго!» «При! Как прошло свидание?» Марго многозначительно поиграла бровями, а я приложила палец к губам, не желая, чтобы вездесущая и не в меру проницательная Луиза о чем-то догадалась. У нас только начали складываться доверительные отношения, мне не хотелось их испортить. «Свидание? У вас вчера было свидание? Так цветы все же от ухажера!» В дверях появилась Луиза. Благо Марго, понимающе умолкла. Вот за что любила подругу. Не требовались слова, чтобы мы друг друга поняли. «Марго, это леди Луиза, дочь лорда Тени». «Очень приятно, леди», — положенный к Никсон и изо всех сил старалась скрыть удивление. «Леди Луиза, это герцогиня Марго де Ген, моя партнерша по бизнесу. Рядом с ней, я замялась, стоит ли моей гостье знать действительный статус пышногрудой блондинки, которая на самом деле не имеет графского титула, да и не блондинка в общем-то. Это актриса, и ее сценический псевдоним – графиня Элайн». «Леди», девушка исполнила Книксон, Луиза же окинула компанию горящими глазами и воскликнула. «Как здорово! Актриса будет играть в жизни?» «Да, у нас планируется прелюбопытнейшая сценка». Слова Марго предназначались мне, но я уже видела, к чему дело идет, и помешать развитию событий не могла. «А можно мне с вами? Можно поучаствовать?» «Луиза, боюсь, но я не помешаю, правда, Присцилла. Позвольте, пожалуйста. Я очень хочу посмотреть, как это выглядит вживую. Я была в театре на постановках, но это другое. Здесь же игра в жизни. Если хотите, я могу где-нибудь пройтись, что-нибудь спросить или еще что. Ну, хотя бы самую мелочь сделать. Поверьте, герцогиня Марго, я умею играть. О, в этом у меня сомнений не было. На взгляд Марго я лишь кивнула, в полной мере подтверждая слова девушки. Вот уж в ком актерский талант пропадал, так это в ней. «Я не могу вам отказать», — созналась партнерша, а я понимала, что не следует никуда отпускать Луизу. Нет, Марго я доверяла как самой себе. Макветра пятой ступени и огненная магичка смогут в случае чего за себя постоять. Вот только страшили меня невозможные происшествия, а гнев лорда. Нельзя ее отпускать. «Так можно, Присцилла?» «Конечно, идите», — слова сорвались с уст сами. Осознав их, я округлила глаза и попробовала отказать снова. «Да, идите». «Да что же происходит? Почему я не могу отказать этой девушке?» Взяла Луизу за руку. «Понимаю, что это непозволительно, но что мне еще оставалось делать?» «Быть может, ты хочешь остаться?» «Нет, нет, мы пойдем». «Ты уверена? При?» Марго давала последний шанс, видя мое замешательство. «Но, если честно, лишняя пара рук лишней не будет». «Конечно, Луиза юна, и ей хочется приключений. Не вижу повода, чтобы она не могла пойти». «Хорошо, в таком случае кое-что возьму и за дело. Только позавтракаем где-нибудь. Как вы на это смотрите, леди Луиза? Графиня Илаин только с дилижанса и ей». Но дальше я не прислушивалась, ушла к себе в кабинет, понимая, что не права. Мне не следовало отпускать Луизу. Тем не менее, противиться этому я не могла. Судьба? Воля духов? Какая-то магия? С другой стороны, что может случиться на обычном задании? Ничего. Успокоилась и принялась за работу. Изучая бумаги по одному из дел, я полностью успокоилась, осознав беспочвенность своего волнения. Марго – моя подруга, жена королевского мага, а о настоящем статусе графини Илаин мало кто знает. Пока, во всяком случае. О, Марго придумала великолепную проделку, после которой баронесса Уиттерби будет свободна, получит компенсацию, ее неверный женишок будет опозорен, а графиня Илаин не только прославится, но и получит клиентуру из круга высшей знати. Улыбаясь, я и не заметила, как на пороге застыла Салли. «Что у тебя?» «Баронесса Сайпер будет через 10 минут. Могу я сервировать стол?» «Конечно, пожалуйста». Я кивнула в сторону обеденного стола, расположенного в эркере как раз для подобных тренировок. «Подай сервиз с васильками. Он по-особенному красивый». «Хорошо. Кстати, вам только что еще один подарок доставили». Девушка положила передо мной набор дорогих конфет из горького шоколада с ликером. По спине пробежал холодок. Непослушные пальцы извлекли из конверта открытку с именем лорда Сазерленда. Сомнений не было. Но откуда он узнал о моих пристрастиях? Допустим, с розами мог угадать. Они всем девушкам нравятся. Но горький шоколад с ликером – слишком экзотичный выбор. Индивидуальный. Сознанием дела. «Избавься от них», – отодвинула коробку, повинуясь чутью. «А может, выкинь, Салли? Если хочется конфет, купи себе из нашего подарочного бюджета. Я разрешаю. Но от этих избавься». «Я вас поняла». Девушка исполнила книксон, что делала исключительно, когда волновалась. Мы с Марго не настаивали на церемониале и ушла сервировать стол. Настроение портилось на глазах. В душе разрасталась непонятная тревога. Еще и сон вспомнился о войне и ранении лорда. Смертельном ранении. «Герцогиня?» Не сразу поняла, что Салли возвестила о приходе клиентки. Баронесса Сайпер расправила плечи, подняла подбородок и, как я учила, медленно исполнила книксон. «Добрый день, ваша светлость! Рада видеть вас в добром здравии!» Мягко улыбнулась, наблюдая за успехами ученицы, и жестом пригласила ее войти. Следуя моему совету, девушка предпочла бледно-голубое платье без лишних рюшек и блесток. С ее изысканной внешностью следовало делать акцент на природной красоте, а не наряде. «И я рада вас видеть, баронесса. Проходите, располагайтесь». Мы устроились на козетке и после короткой беседы о погоде и самочувствии друг друга переместились за стол. Я аккуратно поправляла девушку, когда она путалась в приборах, громко чавкала, клала локти на стол, неверно расправляла салфетку и в других моментах. Нам предстояла непростая работа, ведь титул баронессы Сайпер достался не по праву рождения, а по первому замужеству. Увы, но барон Сайпер не дожил даже до первой брачной ночи, а потому молодая и невинная баронесса, в прошлом крестьянка из бедной семьи, нуждалась в опеке и обучении. В самый ответственный момент, когда баронесса третий раз пыталась аккуратно выпить из ложечки горячий суп, взметнулось рыжее пламя. Моя подопечная, изрядно напугавшись, пролила суп на скатерть и с ужасом уставилась на шагнувшего из огня взбешенного лорда тень. Его лицо и руки пылали. Я знала такое состояние. Когда маг дома огня злится, его стихия вырывается наружу. Кажется, затея с Луизой была очень и очень плохой. «Свободны!» – тихим опасным голосом сказал он, глядя на мою клиентку. «Лорд!» – возмутилась я, вскакивая со стула, а затем обратилась к баронессе. «Простите, пожалуйста, мы выйдем ненадолго. Вы пока можете потренироваться с супом или посмотреть наши проспекты с предложением таверн для...» Меня опалило огнем. Конечно, собственная стихия не может причинить мне вреда. К тому же огонь был магический и намекал, что его хозяин в бешенстве, однако все внутри сжалось от страха. Стекла в окнах едва слышно вибрировали, а в ушах шептало пламя. Лорд едва обуздывал стихию, а я, осознав, какая мощь ему подвластна, окончательно оробела, хотя и старалась не подавать вида. Что бы ни случилось, мои клиенты должны думать, что ситуация под контролем. Даже если мы будем падать с обрыва, они должны полагать, что все идет по плану, и мы мягко приземлимся в океан розовых лепестков. «Хорошо», – промямлила бледная, как смерть, клиентка. Я повернулась к лорду и проследовала за ним в приемную. Чувствовала себя нашкодившей школьницей. Как назло, Салли как раз ушла на обед, а Марго с Луизой помогали с делом графини Уиттерби и еще не вернулись, хотя вот-вот должны были. «Что ты себе позволяешь?» – не повышая голоса, заявила я, оказавшись в коридоре, но тут же была прижата к стенке. Справа и слева легли каменные руки моего мнимого любовника, полыхающие магическим огнем. «Этот вопрос я должен задать тебе. С какой стати ты решила, что можно нарушать мои прямые приказы?» «О чем ты?» Но мужчина был слишком зол, чтобы объяснить спокойно. «Я понимаю, что на работе ты только и занимаешься, что веселыми шуточками, но моя дочь не твоя клиентка, а я не один из идиотов-женихов, которыми ты можешь крутить, как вздумается. Ты далеко зашла в своих играх». Прикрыла глаза, игнорируя обидные выпады и осознавая, какую глупость совершила. Да вот только вряд ли он мне поверит. Надеюсь, Луиза несознательно это сделала. «Прости, вы с Луизой слишком сильны, и мой дар. Я не почувствовала, что она меня обманула. Я не знала, и ты не говорил». «А догадаться не могла? Луизе запрещено покидать особняк без охраны. Это слишком опасно быть дочерью такого человека, как я. Быть рядом со мной опасно!» – крикнул он, до боли стиснув мои руки. Я закусила губу и зажмурилась, ожидая, когда его гнев пройдет. Понимаю причину, но ведь я не виновата. «А ее видели в компании проститутки. Дух огня! Каментонской шлюхи!» «Папа!» – взвизгнула Луиза с порога. «Папа, отпусти Присциллу! Что ты делаешь?» Девушка подбежала к нам и вцепилась в руку лорда. Вот только сдвинуть эту скалу и близко не смогла. На моих глазах от обиды дрожали слезы, но я и слова не сказала, глядя, как налитый огнем взгляд медленно светлеет, как возвращаются сапфиры и отступает безумие. Марго стояла поблизости и не вмешивалась, понимая, что ничем не сможет помочь. Какое счастье, что Салли все еще не вернулась, а на дверях стоит полог тишины, и клиентка не ведает, что творится в переговорной. «Папа, я заставила ее. Ты душишь меня заботой и защитой. Мне скоро 18. Я хочу гулять с друзьями, веселиться. Хочу познакомиться с юношами, влюбиться хочу. А у Присциллы такая интересная работа. Мы только в ресторацию сходили, а ты...» «Домой!» – едва слышно произнес лорд. Но от этого тихого голоса у меня внутри все от страха заледенело. Сказал ей, осмотрел на меня, как хищный зверь на жертву. Хватку ослабил, но рук моих не выпустил. Луиза, не задавая вопросов, немедленно скрылась в огненном вихре. Кому-кому о дочери известно, что с отцом в таком состоянии не спорят. «Я буду за дверью, если понадоблюсь», – тихонько произнесла Марго и шмыгнула к себе в офис. «Мне признаться, тоже хотелось сейчас слиться с обоями и тихонечко так впитаться в стенку. Пусть взгляд лорда и утратил безумие, но мужчина по-прежнему считал меня виноватой в случившемся. Отчасти справедливо». «Ты имеешь право злиться. Я должна была подумать, что Луизе запрещено выходить из дома без охраны. Должна была отказать ей. Не знаю, о чем я только думала. Прости меня». Мужчина стиснул зубы и закрыл глаза. «Почему?» «Что почему?» «Почему ты не злишься, а извиняешься?» Он убрал ладони и посмотрел на мои руки, на которых остались красные следы. Конечно, отметины скоро пройдут, но гнев лорда не имел оснований, и оскорбления были лишними. «Я злюсь. Очень злюсь. И только дух огня видит, как тяжело мне давалось внешнее спокойствие, когда хотелось наговорить кучу гадостей, накричать, зареветь, наконец. Но я не могла себе этого позволить. Но и вину свою не отрицаю», — сказала спокойно, и только предательская слеза скользнула вниз по щеке. Я не стала стирать ее, чтобы не привлекать внимания, но это сделал лорд Тень. Смахнул небрежно и тихо произнес: «Луиза из одаренных. Окружающие сделают все, что она скажет». Осознав, что в действительности произошло, я едва не задохнулась от гнева. Он знал. Знал, тем не менее, не только не предупредил, оставив нас наедине, но еще и злился на меня. Но в этот миг я осознала и другое. Одаренность передается по наследству. Это означало, что либо сам лорд, либо его жена одарены. Вот почему-то сомнений не возникло, кто из них одарен и чем именно. Тем не менее, решила уточнить. «Ты или мать Луизы?» Лорд молчал, а его губы сузились до тонкой линии. «Духи четырех стихий, Присцилла. Но почему именно лорд? Ведь на них не распространяется твой дар. Иначе бы узнала, почувствовала бы, увидела бы, что эмоции не настоящие. Как зачарованная я повторяла себе, что очарована этим таинственным мужчиной. Так и было на самом деле. Всего лишь чары. Он ловко играл на струнах моей души, убаюкивая мое сознание красивой музыкой и использовал в своих целях. «Уйди, пожалуйста. Сейчас», – прошептала я. Шепот, за которым крик и невыносимая боль. Мужчина постоял недолго, глядя в мои глаза, затем кивнул и направился к выходу. Какое счастье, что не решил перемещаться в офисе. Чем сильнее эмоции, тем больше отдача от заклинания. Это чудо, что мы еще не полыхаем. «Цветы в твоем кабинете!» Не поворачиваясь, спросил он, замерев возле открытой двери. «Извинения от лорда Сазерленда». Голос дрогнул, но я старалась держаться. Надо же, явился в таком гневе, а букет все же заметил. «Случившееся ничего не отменяет. Вечером ужин в доме твоего брата». Дверь закрылась, затем дрогнула от силовой волны. Запахло костром. Я была права. Невероятная отдача от заклинания, а лорд исчез в еще большем гневе, чем при появлении. Только сейчас меня в полную силу накрыла волна обиды, страха, гнева и боли. Чтобы не закричать, я тихо сползла по стенке и, прикрыв рот ладошкой, разревелась. Марго вышла в коридор и молча отвела меня к себе. Принесла чай с Мелиссой и обняла. Она ни о чем не спрашивала, ничего не говорила. Просто гладила меня по спине, как ребенка. А когда я перестала всхлипывать, негромко сказала: «Я возьму твоих клиентов и попрошу Андреаса отвезти тебя к нам». «Не стоит», — я мотнула головой. «Мне нужно побыть одной». «Скажи, если передумаешь», — подруга мягко улыбнулась. «И не переживай, я подготовлю баронессу Сайпер к ужину». Для этого и нужны друзья. Она не ковыряла больную рану, не спрашивала, нужна ли мне помощь, не пыталась утешить. Марго просто сделала все, чтобы облегчить мою боль. Тишина пустого кабинета вызвала странные ассоциации с кладбищем несбывшихся надежд. Я – сапожник без сапог. Сводница, которая не может устроить собственную жизнь. Мне 25. Я никогда по-настоящему не любила. По меркам современного общества меня с легкостью можно считать старой девой. Это для мужчины, чем старше, тем солидней, а для женщины, чем старше, тем меньше шансов. Совсем скоро придется идти на поклон к батюшке и умолять рассказать, кого мне напророчили духи. Они с мамой наверняка и на мой счет узнавали, но молчат, словно это тайна за семью печатями. А сама я не вижу. А хуже всего, что с момента знакомства с лордом я впервые поверила, что и для меня духи приберегли счастливое будущее. Откинув лицемерие и жеманство, следует откровенно признать, что я надеялась на будущее рядом с ним. Не знаю, какое точно будущее, но какое-нибудь. Надеялась, что влюбилась, что он как минимум очарован мной, и мы можем стать... Нет. Решительно тряхнула головой, понимая, что снова опускаюсь в яму под названием «болезненная влюбленность». Самое отвратительное, не существует никаких артефактов против способностей одаренных, поскольку сами одаренные – нечто вроде диковинных зверей. Нет двух одинаковых даров, они передаются по наследству, но видоизменяются. Мои дети, если таковые будут, тоже получатся одаренными, но их способности известны лишь стихийным духам. Раньше я считала дар подарком судьбы, теперь же мне он кажется проклятием. Толку, если нельзя применить в ситуации, когда это действительно нужно. Не в силах плавиться в эмоциях и рассуждениях, я вышла на улицу, не взяв веер и даже не надев шляпку. Вышла с одним редикюлем, купила стаканчик кофе, пирожок с яблочным повидлом и, устроившись под липой в парке, выпила весь кофе, а пирожок кусочек за кусочком скормила голубям, кидавшим на него завистливые взгляды. Им нужней. В одном лорд прав. Несмотря ни на что, дело превыше всего. Сердца разбиваются миллионами ежедневно, крушение надежд происходит еще чаще. А вот ставить под угрозу земли отца и будущее Флосси только потому, что я расстроена, несусветная глупость. Вот только никто не может запретить мне страдать. Впрочем, лорд Тень не врал. Ни в чем. Он меня нанял. Мы играем роль любовников. Я выполняю миссию. Все. А свои чары он использовал наверняка для того, чтобы я играла правдоподобней. Можно ли винить, учитывая, что на кону судьба королевства? К тому же он мне в чувствах не признавался. В любви не клялся. Какие могут быть претензии? Вот только душа, несмотря на доводы рассудка, не желала принимать такую действительность. «Ненавижу!» – процедила сквозь зубы, выбрасывая в урну мусор и откидываясь на спинку лавочки. Солнце, пробирающееся сквозь пышную зелень липы, приятно ласкало лицо. На миг даже тревоги отступили, как вдруг. «Добрый день, герцогиня!» Осмотрела незнакомца. Мужчина лет 40, судя по акценту и острым скулам, иностранец. На ногах кожаные мокасины, узкие черные брюки с золотыми полосами по краям. На мужчине светло-бежевая рубашка и черный жилет сверху с какой-то эмблемой. То ли банка, то ли государственной службы. Руки без мозолей, стоит ровно. Нет, рапира явно не его инструмент. Служитель пера. Смотрит открыто, свысока, заслоняя солнце так, что блики лучей не позволяют разглядеть его лицо. «Тайная служба. Наша или ангарисская? У нас полно иностранных агентов». «Не такое уж оно и доброе, раз я понадобилась незнакомцу. Кто вы?» «Муслим». «Ангарисец. Сомнений не осталось. Я резко подобралась и выпрямила спину». «И что вам от меня нужно, Муслим?» «Вы деловая женщина. Мне это нравится». Мужчина улыбнулся и сделал шаг в сторону, так, чтобы я смогла лучше разглядеть его лицо. Бледно-голубые, почти прозрачные глаза на фоне черных волос выглядели пугающе. «Позволите?» «Мы в общественном месте. Пожалуйста». Я разрешила присесть возле меня, но не разрешала класть руку на спинку лавки. «Прямо за мной». «Мой обеденный перерыв заканчивается. Если у вас ко мне дело, я слушаю». «Вы любовница лорда Беверли?» Приподняла бровку и делано возмутилась. «Ну, знаете. Возможно, вам он назвался иным именем. Возможно, даже сказал, что работает на королевскую тайную службу. Между прочим, от лорда я этого ни разу не слышала. Все связано с тайной службой, мои личные предположения, которые, впрочем, находят множество подтверждений». «Ближе к делу, господин Муслим. Я устало потерла переносицу, демонстрируя скуку и раздражение». «Хорошо, ближе к делу. У нас есть информация, что лорд Беверли готовит переворот и план убийства короля». «Да что вы!» – изобразила изумление с ноткой страха, хоть это и было довольно нелегко. Столь смехотворные обвинения выглядели откровенно жалко. «Проект Калиста вам о чем-нибудь говорит?» «Впервые слышу. Вот тут искренняя правда». «Впервые, значит?» Мужчина почесал верхнюю губу, и в этот момент справа от меня, уже без разрешения, сел другой мужчина. Он тоже положил руку на спинку лавочки за мной. «Это вовсе не грубый флирт, это агрессия, демонстрация силы». «Господа», – процедила ледяным тоном. «Кто вы?» «А вы не догадываетесь», — говорил Муслим. «Тот, что справа от меня, сплошь состоял из мускул и, должно быть, говорил вообще плохо. Его роль заключалась в том, чтобы на меня жути нагнать. Получилось. Особенно, когда он меня по плечу похлопал. Я попыталась встать, но меня одним рывком усадили обратно». «Ну же, герцогиня!» — противно улыбнулся ангарисец. «Мы пришли с миром, а вы себя так ведете. Давайте договоримся без лишних истерик». «Конкретно, что вы хотите?» «Одну маленькую услугу. Узнайте для нас о проекте Калиста. Кого лорд Беверли планирует внедрить в окружение короля, чтобы в последующем убить?» «Сомневаюсь, что возможно так запросто кого-нибудь, как вы выразились, внедрить в окружение самого короля. Тем более лорд Беверли сам находится в этом окружении. Он же один из 12 лордов». «Ваш батюшка довольно стар», – как бы рассуждая вслух, произнес Муслим. Я усмехнулась подобному заявлению. Учитывая, насколько сильный маг мой отец, сколько степеней защиты у замка, из которого он почти не выезжает, и к которому не подобраться ни с воздуха, ни с земли, особый дар моей матушки, о котором известно единицам, горе вербовщиков можно заранее пожалеть, а заодно порекомендовать неплохого гробовщика. Через несколько домов от нашего офиса как раз такой открылся, да повадился наведываться к нам раз в месяц, а то и чаще. Все предлагал скооперироваться. Мол, если мы доведем кого из женихов или невест до несчастного случая, он родственникам скидку сделает на свои услуги. Понятное дело, от подобных щедрых предложений мы отбиваемся руками и ногами. Хотя нет-нет, но в приемной среди каталогов со свадебными платьями домелькнет атлас с гробиками самых разных дизайнерских придумок. «Мой батюшка еще всех вас переживет. А теперь, если вы закончили меня запугивать, я бы хотела вернуться к работе». «Считаете себя неуязвимой?» – удивился мужчина. «Считаю, что вы напрасно тратите мое время». «Не боитесь случайно попасть под лошадь?» Если это случится, плакать точно не стану. Мне уже будет все равно». «Что ж, герцогиня, когда измените свое мнение, свяжитесь со мной». Он протянул черную карточку, на которой переливались серебристые буквы «Муслим», а ниже адрес. «Можете отправить это графу Урновичу». «Кому?» – не понял ангарисец, а я кивнула на урну возле лавочки. «Вот, значит, как. Что ж, я хотел как лучше. Еще раз доброго дня». Кивнув амбалу, Муслим поднялся, и мужчины оставили меня одну. Только сейчас, когда надобность храбриться отпала, я расслабилась. Руки тряслись, словно хвост у трясогузки. Сердце заходилось, билось в ушах, пыталось выскочить через горло, в котором трепыхалось огненным комом. «Так, спокойно. Думай, Присцилла, думай». Первое, что следует сделать, попросить Марго отправить ветреного вестника батюшке, предупредить об опасности. Затем поставить в известие Андреаса и саму Марго. Рассказать. Рассказать лорду? А стоит ли? Я так легко поверила в его слова о возможной войне с Ангариссией, что даже не допустила мысли об обмане. Он очаровал меня магией, возможно, обманывает с той же легкостью, используя в своих целях. Нет, пока не выясню все сама, лорду ни слова. Узнаю, что за проект Калиста, и приму решение, что делать с этой информацией. На пороге офиса меня встретила встревоженная Салли и передала ту самую визитку, что мне совал Муслим. Чтоб его! Спрятала карточку в редикюле и попросила Салли доставить из моего дома наряд и драгоценности для ужина у Андреаса. Заехать не успею, а переодеться можно и здесь. Окончательно успокоив девушку, отправилась к себе. Баронессы Сайпер уже не было, а встреча с флористами и поваром для свадьбы графини Тюдорс только вечером. Можно заняться делами, например, написать письмо отцу. Через несколько минут, как раз когда я закончила, на пороге показалась Марго. «Ты как?» «Уже лучше. Но давай мы пока не будем об этом разговаривать. Я не готова». «Ты испугала меня». «Сейчас испугаю еще больше». Указав взглядом на дверь, я поднялась, подыскивая слова. «Впрочем, передо мной Марго. Кому, если не ей, я могу говорить все как есть?» Двойной полог. Мы сотворили огненно-воздушный полог тишины, который всегда делали при строго конфиденциальных разговорах. Такой не сломать одному стихийному магу. Подруга села на диванчик и, стараясь сохранять спокойствие, ждала. Устроилась рядом и сказала, как есть. «Вы с Андреасом должны быть осторожней. Есть вероятность, что в отношении вас могут принять меры». «Принять меры?» «Да, чтобы воздействовать на меня. С появлением лорда Тени все изменилось. Мы ввязались в историю, из которой так просто теперь не выпутаться. Сегодня в парке меня нашли люди. Я не стану рассказывать тебе всего ради твоей же безопасности. Я отказалась с ними сотрудничать, и они довольно прямым текстом сказали, что попытаются изменить мое решение». «Думаешь, могут подстроить несчастный случай?» «Думаю, что близкие мне люди в опасности по моей вине. Возможно, тебе стоит погостить у родителей какое-то время». «Ближайшие 9 месяцев Андреас меня никуда не отпустит, а после и подавно». Я открыла от удивления рот, не зная, что и сказать. Как получилось, что я не заметила? Перевела взгляд на живот Марго, посмотрела в ее глаза, снова на живот. Почему не почувствовала? Почему не увидела? «Как?» – ляпнула первое, что пришло в голову. «Правда рассказать, откуда дети берутся?» – усмехнулась подруга, накрыв мои ладони своими. «Дорогая, даже не знаю я о своем положении, а узнала сегодня совсем случайно на плановом осмотре лекаря, все равно не оставила бы тебя. Тем более в такой сложный период. Мы будем осторожней». «Теперь, ко всему прочему, мне еще и стыдно. Марго, скрывай новость до последнего. Если эти люди узнают, они в покое тебя не оставят. А если я соглашусь на их предложение? Страшно даже представить, что будет, Ведь Ангариссия пытается сделать меня шпионкой. Завербовать. Или это была проверка окружения Аниты? Стандартная процедура? Впрочем, я в любом случае ничем себя не выдала. Не соглашайся, если считаешь правильным. Я поддержу любое твое решение. Спасибо, Марго. Ты поможешь отправить весточку отцу? Хочу его предупредить, на всякий случай. Замок герцога Дегена охраняется не хуже королевской сокровищницы, усмехнулась подруга и легко сотворила бледно-голубую птичку-вестника. Я свернула письмо и вложила в клюв магического создания. Помню, как первый раз оказалась в вашем родовом гнезде. Надежды на побег рухнули в тот же миг. Подруга распахнула окно и, насладившись глотком свежего воздуха, отпустила вестника. Он доберется до родителей куда быстрее, чем могут добраться недоброжелатели. Поблагодарив Марго за помощь, я занялась делами. Через час совсем успокоилась, даже съела принесенный Салли сэндвич с курицей и овощами. Казалось, в офисе, в моем оазисе тишины и спокойствия, жизнь потекла своим чередом. Но не тут-то было. Неприятности сегодня решили обрушиться на меня в полную силу. «Салли, снова труба!» — крикнула я, услышав характерный звук льющейся воды и даже вскочила. Но причина кошмарных звуков смотрела на меня смеющимся взглядом. «Так вот, с каким видом вы реагировали на мои пакости!» — ехидно заметил лорд Сазерленд. Я закатила глаза и опустилась обратно, подвигая к себе папку с бумагами. «Вы верно выразились. Пакости. Дверь позади. Потрудитесь выйти самостоятельно и не намочите ковер. Он не дешевый». Лорд опустил взгляд и, потоптавшись сапогами на аккуратном ашхинском ковре, наиболее ценном и дорогом в своем роде, сделал шаг в сторону, становясь на паркет. «С чего бы вдруг подобная щепетильность? Вы все еще здесь? Кажется, мне пора задуматься о защите против порталов. Я сломаю любую защиту, чтобы добраться до вас». Судя по выражению лица мужчины, предполагалось, что это будет флирт. И он явно надеялся, что я растаю, словно шоколад на солнце, но я лишь бросила на него пренебрежительный взгляд из-под лобья. Не хватало только очков половинок для строгого вида. «Понятно. Не ели мои конфеты?» «Теперь понимаю, что правильно сделала. Не советую проходить мимо нашего заднего двора. Там крысы размером с собак, и наверняка именно они оценили ваш подарок с приворотным зельем. Мне хотелось думать, что слухи о вашей проницательности сильно преувеличены. Какое счастье, что я вас расстроила!» «Что вы, напротив!» Осторожно, шаг за шагом приближаясь ко мне, промурлыкал лорд. «Я восхищен!» «Печально слышать!» Положила перо на стол и поднялась, чтобы не дать лорду возможности сделать меня заключенной собственного стула. А судя по направленности движений, именно это он и собирался сделать. «Лорд Сазерленд, у меня нет времени вести с вами светские беседы. Уйдите!» «Вы грубы и прямолинейны, герцогиня. Знаете, что красит женщину?» «Даже представить страшно». «Молчание и покорность». Смешок вырвался как-то сам собой, а в следующий миг я была прижата к стене, с которой слетела картина, подаренная одной из клиенток. Я хотела возмутиться, но вместо слов изо рта полилась вода. «Дух огня! Что он со мной сотворил?» Боясь захлебнуться, я отплевывалась и судорожно схватилась за горло, но лорд, обняв мое лицо ладошками и прижав меня к стене своими бедрами, успокоил. «Нет, нет, не переживай. Все хорошо. Не сопротивляйся. Я не причиню тебе вреда». Действительно, в следующий миг вода отступила, и я вновь смогла дышать. «Салли!» – закричала, что было силы, но никто не услышал. «Наивная идиотка! Мы же сами с Марго поставили двойной полог тишины». «Герцогиня, вы же не так глупы, как хотите показаться. Никто не войдет сюда и не выйдет, пока я этого не захочу». «Что вам нужно?» — вскинула ненавидящий взгляд. Аквамариновые глаза заводника блестели от похоти. «Не понимаешь?» Широкой ладонью он сцепил мои запястья и удерживал над головой, а другой принялся медленно задирать подол моего платья. «Лорд Сазерленд!» — крикнула я, попытавшись вызвать огненный щит, но тот лишь шикнул, тут же потушенный куда более сильной стихией мужчины. В наказание лорд окутал мои руки водными путами, они словно утонули в стене, и сколько бы я ни пыталась их одернуть, у меня ничего не получалось. «Оставьте меня! Отойдите!» Но вместо этого мужчина впился влажным поцелуем в мою шею, провел по ней языком и опустился к плечику, задрав мои юбки почти до самых панталон. Я резко подняла ногу, чтобы ударить коленом, но он среагировал молниеносно. В результате и мои ноги увязли в чем-то жидком, но очень вязком. Не сделать шаг, не поднять колено больше не получалось. Я лишь свела бедра и бессильно билась, не дамся без боя. В этот момент в двери постучали. «Ваша светлость!» – прибыла Ирда с нарядом. Лорд Сазерленд накрыл мой рот ладонью и угрожающе протянул. «Сними полок и ответь, что все хорошо. Ну же, не будь идиоткой, иначе я их всех убью. Мне это ничего не стоит. Щелкну пальцами, и они захлебнутся». «Монстр! Какой же он монстр!» Сомнений в его словах не было. Я понятливо кивнула и, сняв полок, дрогнувшим голосом произнесла. «Я пока занята. Подождите немного». «Хорошо». Почувствовала, как магический фон вновь колыхнулся. На этот раз полок поставил сам лорд. Я еще раз дернулась, силясь высвободиться. «Перестань брыкаться, Присцилла, от тебя не убудет». «Да сгори ты в бездне!» Я плюнула ему в лицо и со всей силы ударила лбом в переносицу, как учил Андреас. Такого лорд Сазерленд не ожидал, удар пропустил и, взвыв от боли, со всего размаху отвесил мне оплеуху. Щеку обожгла боль, из глаз брызнули слезы, но я ничего не могла сделать. Мое неповиновение лишь больше разозлило лорда, и я перестала сопротивляться, понимая, что для хищника сопротивление только в радость. К тому же, в моей ситуации брыкаться действительно не было никакого смысла. «Какая ты горячая! Вот только знаешь!» Его огромная ладонь легла на мою промежность и до боли сжала ее. «Я не верю, что ты любовница лорда!» Мужчина прошептал мне прямо в губы. Не смогла себя сдержать и со всей силы укусила его, сплюнув на пол солоноватую жидкость. «Ты можешь верить во что хочешь, ублюдок, но твоей я никогда не стану. Можешь взять меня силой, но в ответ получишь мое вечное презрение». Мужчина достал белоснежный платок, аккуратно стер кровь с нижней губы и с носа и посмотрел на меня с плохо скрываемой злостью. Его лицо искажалось, словно было скрыто от меня заводной поверхностью. Очень сильно злился. Допрыгалась пташка. «Признайся, что ты ему не любовница, и все закончится». Сказав это, я автоматически разрушу легенду. Да и никаких гарантий, что лорд Сазерленд действительно остановится. Его слову веры нет. «Был бы ты таким храбрым перед Робертом, или твоей смелости хватает лишь на беззащитных женщин?» Его рот скривился в ухмылке. Очевидно, что удар по самолюбию не достиг своей цели. «Женщина ли?» И лорд снова принялся задирать мои юбки, но на этот раз издевательски медленно. Одну за другой, слой за слоем, не сводя с меня немигающего, горящего похотью взгляда. Мягкая тафта с предательской покорностью скользила вверх по коже. Внутренней стороны бедра коснулись сырые холодные пальцы водника. Зажмурилась, готовая ко всему. К подлости лорда, к боли, к грубости. Я, Присцилла Деген, и способна справиться со всем. До острой боли закусила губу. Когда не видно, то не так страшно. Внезапно мужчина остановился и удивленно выдохнул. «Да ты девственница!» «Что?» – распахнула глаза, из последних сил строя из себя возмущенную любовницу. «Девственница!» – уже увереннее воскликнул он и расхохотался. Жестко, холодно, неприятно. «Какой подарок! Или хочешь, чтобы я в этом лично убедился?» В доказательство того, что лорд не остановится, пальцы продолжили движение наверх и уже коснулись кружева моих панталон. Резко свела бедра, насколько это было возможно в моей ситуации, и закричала. «Хорошо, хорошо. Доволен? Да, я невинна. Нет смысла врать. Если бы я сама не сказала, мерзавец бы лично убедился, за этим гадом станется». Он на мгновение замер, взгляд его изменился. Похоть обратилась холодной решимостью, а худые губы растянулись в довольной улыбке. «Доволен, герцогиня, очень доволен». Мужчина, словно издеваясь, опустил мои юбки, расправил на них складки и впился в мои губы холодным жестким поцелуем. Я вертела головой, пытаясь оттолкнуть его, но не получалось. Наученный опытом, лорд отстранился прежде, чем я снова попыталась его укусить. «Король сомневается в верности Роберта. Теперь я вижу, что не зря. Ты не любовница лорда Беверли, ты его агент», наконец прошептал извращенец, поглаживая меня по волосам. «Агент?» – жесткая усмешка. «Всем известно, во Флоссии, в отличие от той же Ангариссии, нет женщин-агентов. Не берут их на обучение». «Вы бредите, лорд Сазерленд. И представьте себе, лорд Тень, в отличие от вас, джентльмен. Он предпочел не лишать меня чести, поскольку большего, чем есть сейчас, дать не сможет. А женщина способна удовлетворить мужчину разными способами. Прикажете продемонстрировать?» «Обязательно», – восхитился лорд, погладив меня по щеке. Не удержалась и плюнула в его надменную физиономию снова. Как ни в чем не бывало, он достал из кармана второй платок и медленно вытер лицо. «Обязательно продемонстрируйте, но не сегодня. Боюсь, в таком состоянии вы откусите весьма важную часть меня». Путы неожиданно спали, и, очутившись на свободе, я даже растерялась. «Добровольно бы вы не сказали, а я должен был знать наверняка насчет ваших отношений с Робертом. Простите за эту маленькую неприятность». Мерзавец коснулся моей щеки, и тупая боль вывела из оцепенения. «Неприятность?» – возмутилась я, со всей силы ударив в широкую грудь мужчины. Он пропустил удар и даже улыбнулся. «Неприятность?» – ударила с новой силой. Заметив, что я распаляюсь, предусмотрительный водник отошел подальше, но меня понесло. «Неприятность?» – это сломанный ноготь. Я швырнула в него своей кружкой, но лорд ловко увернулся, и фарфор разлетелся мелкими осколками после встречи со стеной. «Неприятность?» – это забыть зонтик в непогоду. Схватила со стола бронзовую статуэтку невесты и со всей силы швырнула в лорда. Гад успел отойти, и от обеденного стола осталось лишь напоминание. «Флоссийское стекло! Мой любимый стол!» «Я компенсирую, не переживайте», – глумился лорд, чье присутствие стало невыносимым. Обвела гневным взглядом разгромленный кабинет и уставилась на вазу с цветами. Схватила ее и, замахнувшись, тоже швырнула в мужчину. Один из крупных осколков отскочил и резанул меня по ладони. Остановилась лишь, когда заметила кровь, что крупными каплями шлепалась на пол. «Как же я вас ненавижу!» – прорычала сквозь зубы и швырнула в сторону лорда огненный шар, который ударил в стену, испепелив занавески и часть книжного шкафа. Водник успел переместиться за мою спину, резко прижал к себе и прошептал на ухо. «Ненависть – первый шаг к любви. Познав вкус твоих губ, я так просто тебя не оставлю». Холодный сырой поцелуй впился в мою шею, словно пиявка. Я отчаянно молотила мужчину локтями, но гад исчез лишь тогда, когда добился своего. Оставил на моей шее огромный засос. Это метка. Послание для лорда Тени. Я все же стала трофеем в чужой войне.